来来来来来来来来来来来来来来来来来Дети рождённые тебе, алкогольный капли в нём своим отравлены. Потерян среди единицы ноликов. Ожиг 0-0-1, странный дурак, холк из пьяный без фонков. Больше нету слов, больше нету снов. Превращаемся во слово. Крысы нападают переулках родины. Люди идут за своим правителем. Вас не дошли до своей земли вашины. Странный дураков, без веры, без банков. Больше нету слов, больше нету слов. Превращаемся во слово. Странный дураков. Не слышу и не вижу, что творится.